Эрик Штайн, изначально я не хотел бросать вызов так скоро, но поскольку городу Штайн еще нужно подготовиться, я не могу и дальше терпеть этого гада. Я намерен добиться справедливости для Дебби и Тони», — категорично заявил Ячуи, после чего снова посмотрел на Найтвика. «Найтвик, ты принимаешь мой вызов или нет? Ты это?» Найтвик столкнулся с некоторой проблемой. У Ячуи был учитель, который являлся магом 9 уровня. Он не боялся тайно убить Ячуи, но если он примет вызов и убьет Ячуи, то Бушидоу несомненно не спустит ему это просто так с рук. В таком случае он не сможет избежать подводных камней и будет постоянно балансировать на лезвии ножа. Но, если он не примет вызов, его репутация будет уничтожена. Кроме того, если Ячуи объединится со своим учителем, чтобы свершить свою месть, то его дела станут еще хуже. Таким образом, лучшим решением будет убить Ячуи сейчас на дуэли. А если Бушидоу решит создать ему неприятности, то он может просто сбежать. Во время осады города магическими зверями, все скорее всего будут очень заняты спасением своих собственных жизней. Обдумав все это, на лице Найтвика появилась легкая улыбка. Он также поднял 3 пальца вверх, глядя на Ячуи и сказал: «Я не виновен, но поскольку ты, Хаммер, желаешь бросить мне вызов, я принимаю его. Именем церкви я, Найтвик, клянусь сразиться с Хаммером». Как только он закончил говорить, 2 желтых луча света спустились с неба и окутали тела Ячуи и Найтвика. Клятвенная дуэль была создана. Они должны сражаться до тех пор, пока один из них не умрет. Глава 125. Причина не важна, главное, что ты заботишься обо мне. Когда Найтвик принял вызов, клятвенная дуэль была заключена, и теперь только один из них мог остаться в живых. Эрик, посмотрев на Ячуи, почувствовал некоторое сожаление, но вместе с тем и некоторое восхищение в его отношении. В конце концов, его противником был мечник 7 уровня, так что, чтобы бросить вызов столь сильному противнику, необходимо обладать немалым мужеством, чем нельзя было не восхититься. Ячуи действительно был достоин того, чтобы называться учеником Бушидоу. Что касается других людей, то они были весьма скептически настроены в отношении Ячуи, тем не менее, даже они почувствовали некоторое уважение к нему, за то, что он бросил вызов Найтвику. Арена для дуэлей располагалась прямо перед гильдией мечников. Эрик и несколько других влиятельных людей города распространили эту информацию по городу, в том числе и городского епископа, главу гильдии мечников, главу гильдии магов и других. Кроме обсуждения предстоящей дуэли, также очень важно было осудить предстоящее вторжение магических зверей, с которым они должны были скоро столкнуться. «Хаммер, как ты можешь быть настолько безрассудным? Я понимаю, что ты хочешь свершить месть за Дебби, но Найтвик мечник 7 уровня. Даже если я объединюсь с Дебби и Тони, не факт, что мы сможем справиться с ним». По пути к арене Эфия с обеспокоенным лицом пыталась переубедить Ячуи. «Ты что ты будешь делать, если попадешь в опасную ситуацию? Поскольку я бросил ему вызов, естественно, что я достаточно уверен в своих силах». Посмотрев на Эфия, ответил Ячуи с улыбкой: «Но спасибо тебе за твое беспокойство». На что Эфия топнула своей ножкой и заявила: «Ты меня совершенно не волнуешь, просто ты единственный человек, который может связаться с Тони. Ячуи, причина не важна, главное, что ты заботишься обо мне». Все продолжали свой путь к гильдии мечников. Гильдия мечников также выполняла роль гильдии наемников и гильдии охотников за головами. Таким образом, знание гильдии было 2-м по размерам в городе, после особняка городского лорда. Найтвик с самодовольной улыбкой вышел прямо в центр арены перед гильдией, после чего безразлично посмотрел на Ячуи. Он специально выбрал место, где была голая земля, так что в случае опасности, он без проблем мог бы сбежать. Он улыбнулся еще раз и сказал Ячуи: «Хаммер, это место отлично подходит для боя, поскольку здесь находится земля, то почва довольно мягкая, так что если ты упадешь, то не сильно зашибешься. Езди по ушам кому-нибудь другому, я прекрасно осведомлен о твоем состоянии навыка теневой мыши. Причина, почему ты хочешь сразиться именно здесь, потому что тут ты сможешь без проблем им воспользоваться в случае необходимости». Издевательски улыбнулся Ячуи. Лицо Найтвика мгновенно изменилось. Его навык теневой мыши был большой тайной, даже Эрик Штайн не знал о нем. Кто бы мог подумать, что Ячуи будет в курсе его навыка. От этого его лицо стало более жестким, а его желание убить Ечуи стало более четко просматриваться. «Ладно, хватит попусту сотрясать воздух, напады». Ечуи приготовился к бою, но в этот миг неожиданно раздался хриплый голос: «Стойте». Посмотрев в направлении, откуда пришел крик, люди увидели быстро бегущего Бушиду и еще несколько человек. Им оставалось преодолеть еще более нескольких десятков метров, но, словно опасаясь, что будет слишком поздно, Бушиду достал свою волшебную палочку и взмахнул ею. Его тело окутал белый свет, и его тело растворилось в воздухе, а в следующий миг он появился прямо перед Ечуи. Для того, чтобы предотвратить этот явно несправедливый бой, он даже воспользовался телепортацией. «Хаммер, что ты творишь? Немедленно прекрати этот цирк». Бушиду был крайне обеспокоен. Вчера он узнал от Найтвика, что Дигби погибла от лап ветряных волков. Естественно, что он не мог не переживать, поскольку Ечуи тайно последовал за ней, и было неизвестно, какова судьба постигла его любимого ученика. Сегодня, в гостях у Аопу, он услышал, что Ечуи благополучно вернулся, что очень обрадовало его, но затем он узнал, что едва вернувшись, его ученик бросил вызов Найтвику, так что ему резко снова стало плохо. Его ученик, что хочет его в могилу свести от постоянных переживаний. «Учитель». Ечуи с сильной благодарностью в глазах посмотрел на Бушидуа. «Я не занимаюсь ерундой. Он посмел напасть на Дигби, на мою семью. Я желаю мести, так что, пожалуйста, не останавливайте меня». «Что за глупости ты говоришь? Он мечник 7 уровня, в то время как ты», — возбужденного говорил Бушидуа, когда его голос неожиданно запнулся. Его глаза широко раскрылись, когда он смотрел на Ечуи, так как когда тот говорил с ним, его рот был совершенно неподвижен, и он использовал для общения силу духа. Передача мыслей с помощью силы духа на расстояние была возможна только в одном единственном случае. «Ты стал магом 4 уровня?» — с некоторой паникой в голосе воскликнул Бушидуа. Люди вокруг, услышав слова Бушидуа, испуганно посмотрели на Ечуи, не веря услышанному. Когда Бушидуа направился к гильдии, Аопу и его сын также последовали за ним и как раз пришли в момент, чтобы услышать его слова. Они разом уставились на Ечуи. Этот маг-мусор, без рода и племени, реально сумел преобразить свою силу духа. Чтобы понять атмосферу всей ситуации, стоит заметить, что Аберт уже несколько лет находился на уровне мага 3 уровня, но так и не смог преобразовать свою духовную силу, чтобы войти на продвинутый уровень, и это при том, что он был чистокровным магом. И тут, неожиданно, Ечуи оказывается в продвинутой сфере. Что за прошло кроется за ним? Глаза Аопу сверкнули беспокойством. Вчера он лично пришел к Бушидуа, чтобы пригласить его в гости, вместе с тем, он отправил двоих людей убить Ечуи. Но теперь, видя Ечуи перед собой, который успешно совершил прорыв, возможно ли, что его люди были мертвы? «Хаммер, ты действительно не перестаешь удивлять меня». Бушидуа сразу стал весьма довольным. Он подумал, что это скорее всего был результат того, что он последовал за Дигби и пережил множество опасностей, тем самым стимулируя скорость своего развития. Он уже знал, что талант Ечуи в теории магии был невероятен, таким образом, с преобразованием его силы духа, Ечуи ничем не ступал магом 5-6 уровней. Однако, его все еще волновало то, что этого могло быть недостаточно для битвы с Найтвиком. Таким образом, уже намного более мягким тоном он сказал: «Хаммер, но даже так, у тебя все еще очень мало шансов на победу. Я могу аннулировать клятву, которая лежит на тебе, так что давай прекратим это безумие». Аннулировать клятву могут только эксперты в сфере специализации. Боюсь, что даже учителю это пока не под силу, не так ли? Уверенно ответил Ечуи Бушидуа. «Учитель, пожалуйста, поверьте в меня, я могу одолеть его». Это. Бушидуа стал более расстроенным. «Простите, господин Бушидуа». В этот миг Найтвик подал свой голос. «Клятвенная дуэль является священным действом. Я надеюсь, что вы не собираетесь вмешаться в эту святую дуэль. Я думаю, что многоуважаемый епископ не одобрит этого». Говоря это, глаза Найтвика остановились на одном человеке, который стоял возле здания гильдии, вместе с Эриком Штайном. Это был лысый, одетый в старую рясу, человек, который, несмотря на свою улыбку, вызывал некий дискомфорт у других людей, когда они смотрели на него. Это был главный епископ города Штайн, Фария. «Да», — Бушидуа холодно посмотрел на Найтвика и металлическим голосом предупредил его: «Я не позволю, чтобы с моим учеником что-то случилось. После этого он похлопал Ечуи по плечу и направился к Эрику. Аопу и Найтвик быстро переглянулись. Аопу дал знать Найтвику, что он может поступать, как пожелает, а последствия он, Аопу, возьмет на себя. После чего также направился к Эрику Штайну. Аберт, полностью бледный, последовал за своим отцом. Смертельный бой должен был вот-вот начаться. Глава 126. Кто сказал, что это заклинание бесполезно? Навык продвинутого уровня «Холодный ветер ледяной ночи». Найтвик мгновенно использовал свое самое смертоносное умение. Хоть он и лишился левой руки, но он все еще был очень мощным мечником с сильным телом. Таким образом, отдохнув в течение ночи, он успел восстановить большую часть своих сил. А правильно использованный навык продвинутого уровня все еще обладал довольно внушительной силой. Подобно дождю, град ледяных кинжалов обрушился на Ечуи, и ни у кого не было ни малейшего сомнения в том, что даже один такой кинжал был смертельно опасен для него. Когда люди вокруг увидели беспощадную атаку Найтвика, то в душе обеспокоенно воскликнули. Но были и те, кто сильно обрадовался такому исходу, вроде Аопу и его сына. Но затем Ечуи резко упал на землю и перекатился. Хоть это и напугало многих, но он все же сумел уклониться от этой атаки Найтвика. С характерным звуком, кинжалы вонзились в дерево, которое было за ним, и разнесли его в щепки. Быстро поднявшись с земли, Ечуи схватился за свою волшебную палочку и высвободил базовое атакующее заклинание «Ветряной клинок». Ха, благородный маг действует так панически, какой позор. Аопу не смог удержаться от ироничной улыбки. Использовать «Ветряной клинок» против Найтвика, да это же заклинание совершенно бесполезно против него. Так-так он без проблем сможет уклониться от него. На кончике волшебной палочки Ечуи быстро собрался ветер и в образе прозрачного серпа устремился к Найтвику. Найтвик самодовольно усмехнулся и, не предпринимая никаких лишних телодвижений, просто немного отошел в сторону, так что ветряной клинок, направленный на него, просто пролетел мимо. Своими действиями он словно говорил Ечуи: «Этот дерьмовый навык совершенно бесполезен против меня, ты». Он уже было собирался заговорить, дабы понасмехаться над Ечуи, когда неожиданно почувствовал некоторое изменение в своем теле и резко отскочил в сторону. Затем Найтвик обнаружил на своей левой ноге аккуратный разрез. Ветряной клинок Ечуи все же сумел преподнести ему небольшой сюрприз. Самым главным бонусом продвинутых магов было то, что они могли контролировать созданные ими заклинания. Таким образом, Ечуи развернул свой ветряной клинок, когда тот промахнулся в первый раз, нацелив его на шею Найтвика, и атаковал его снова. Но так как он лишь недавно стал магом 4 уровня, то его контроль был все еще слишком слаб, и вместо шеи он попал в ногу Найтвика. Тем не менее, он все же сумел его ранить. Бугага! Беззаботно рассмеялся Бушидуа, после чего повернулся и посмотрел на Аопу. Кто сказал, что ветряной клинок бесполезное заклинание? Сила заклинания целиком и полностью зависит от того, кто им пользуется. Аопу. Он гневно стиснул свои зубы и в душе стал заклинать Найтвика, чтобы тот нарезал Ечуи на мелкие кусочки. Найтвик также рассердился. Его нога была ранена несерьезно, так что он резко подпрыгнул вверх, приготовившись использовать атакующий навык высшего уровня «Ледяная звезда». Это был навык, которым он уничтожил всех летучих мышей и кровососов в церкви города Черепа. Это был массовый навык ближнего боя мечников. «Хаммер, берегись!» Ифия не смогла удержаться, как громко воскликнула. Атоль, Байерман, Деймон, которые пережили с Ечуи экспедицию в гробнице, также изменились в лицах от напряжения. Найтвик, паря в воздухе, посмотрел на своего противника, но лицо Ечуи было совершенно спокойным. Когда Ечуи бросал вызов Найтвику, он уже был очень хорошо осведомлен о всех его навыках, так как видел их в действии ранее в городе Черепа. Так что он спокойно поднял свою волшебную палочку и направил ее на парящего в небе Найтвика. Все замерли в ожидании, так как никто не знал, что за заклинание Ечуи собрался противопоставить ледяной звезде Найтвика. А затем Ечуи сказал: «Рождение света». На кончике волшебной палочки Ечуи стали собираться белые огоньки, которые вскоре образовали некоторое подобие небольшого солнца. В данный момент день все еще было утро, и солнце еще не полностью поднялось в небо, из-за чего оно выглядело несколько блекло, но когда Ечуи создал свое заклинание, он полностью ослепило всех. Даже люди, которые, казалось, подготовились ко всему, что мог показать Ечуи, были вынуждены прикрыть свои глаза от столь яркого света. Аберт в данный момент особенно тяжелые эмоции. Ранее, Когда они все вместе были в гробнице, он был ответственен за поддержание заклинания рождения света, но затем, видя, как Ячуи сражался с другими, он также стал неразумно разбрасываться заклинаниями и в результате, в критический момент, у него не осталось маны для активации рождения света. Это был первый раз, когда Ячуи полностью опустил его, но сейчас, когда Ячуи выпустил это заклинание снова, он вообще почувствовал себя неполноценным. Это заклинание было необычным рождением света, которое он знал, так как Ячуи использовал свою духовную силу, чтобы собрать все огоньки вместе и тем самым добился настолько ослепительного эффекта, словно это было настоящее солнце. Его славной целью стали глаза Найтвика, он хотел ослепить его. В глазах Найтвика вся земля под ним заполнилась белым светом, так что он просто не мог увидеть Ячуи. Активацию ледяной звезды невозможно было отменить, так что он мог лишь направить свой навык в место, где свет был ярче всего, в надежде попасть в Ячуи. Навык, чьей силы схватило, чтобы уничтожить всех мышей и кровососов, обрушился на землю. Однако, радиус действия ветряных клинков был ограничен, и хоть их было, как капель воды при дожде, все они были направлены вслепую и атаковали наугад. Таким образом, все они попали в никуда, а Ячуи, скрываясь под белым светом, благополучно уклонялся от них всех. Тра-та-та-та. Очень быстро на земле образовалось множество больших и маленьких отверстий, в то время, как на Ячуи не было ни царапины. Способ мышления Ячуи и невероятное использование заклинаний поразили Бушидуа до глубины души, а все его мысли были заполнены тем, насколько гениального и невероятного ученика он заполучил. Эрик Штайн, епископ Фриа, которые как никто другой понимали силу мечников 7 уровня, широко распахнули свои глаза. В то же время Аопу и его сын испытали невероятное разочарование, но затем Аопу овладел настоящий страх, так как, Ячуи, уклонившись от ледяной звезды, взмахнул своей волшебной палочкой и активировал следующее заклинание, которым стало крещение ветром. Подул сильный ветер, который быстро стал собираться вокруг Ячуи, образовывая эффект тайфуна. Затем, этот ветер стал сжиматься. Если сдерживающая его сила исчезла б, он мгновенно выпустил бы очень огромную разрушительную силу. Но Ячуи мог без проблем управлять этой сферой и направил ее прямо к Найтвику. Поскольку Найтвик был ослеплен предыдущим заклинанием, то он был застигнут врасплох и со вспышкой белого света, попал прямо под взрыв. Было очевидно, что Ячуи полностью понял суть этого заклинания. Аопу спокойно посмотрел на своего сына и отпустил ему две мощные оплеухи. Найтвик упал на землю. Хоть его зрение все еще было размыто от предыдущего заклинания, тем не менее, он действовал довольно быстро. Обнаружив медленно летящий шар ветра к себе, он резко взмахнул своим кинжалом в его направлении. И тогда, бабах, произошел мощный взрыв. Это был взрыв, который появился от того, что Ячуи убрал подавляющую силу с ветряного шара и высвободил силу внутри него. Глава 127. Улучшенная версия игры в хомяка. Поджарим хомяка. Взрыв, вызванный крещением ветра, отправил тело Найтвика в полет, после чего он с силой врезался в дерево, которое было за ним. Перед боем он был одет в чистую одежду, а его волосы были аккуратно уложены, но теперь вся его одежда была изорвана, а волосы растрепаны, можно даже было сказать, что сейчас он выглядел даже несколько печально. Кроме того, изо рта у него постоянно текла кровь. Поскольку Найтвик был мечником 7 уровня, то даже с учетом отсутствующей руки, он должен был бы все еще обладать неоспоримым преимуществом перед магом продвинутого уровня, не говоря уже о маге, который только-только вошел в продвинутую сферу. Тем не менее, в данный момент Ячуи, который только стал магом 4 уровня, сейчас реально едва не убил его. На самом деле Найтвик был одним из немногих высших мечников города Штайн и считался довольно сильным среди них всех. Таким образом, можно было утверждать, что Ячуи был действительно невероятно сильным. Однако, его сила заключалась не в мощи его атак, а в его интеллекте. Как любил говорить сам Ячуи, маг в битве должен полагаться на свой интеллект. И сейчас он наочно продемонстрировал это. Затем резкий взрыв пыли окутал тело Ячуи и скрыл его из виду. На этот раз в глазах каждого он превратился в недосягаемую личность. Он действительно достоин быть моим учеником. Он только недавно сумел трансформировать свою силу духа, но уже может с ее помощью управлять своими заклинаниями. Пройдет совсем немного времени, когда он станет экспертом в манипуляции заклинаниями. Такой талант, безусловно, будет одним из лучших даже среди гениев столицы империи. Бушидуа был невероятно доволен и не мог удержаться от смеха, но его слова, скорее, были насмешкой над Аопу и его сыном. Вынужденные смотреть правде в глаза, Аберту и его отцу снова стало плохо. В то же время Эфия была в невероятном шоке. Найтвик был командиром стражи особняка городского лорда, так что она, как никто другой, знала, насколько силен он был, но прямо сейчас Ечуи, этот ребенок, и правда имел его во все дыры. Она просто не могла поверить своим глазам. Несмотря на то, что она была весь хорошего мнения о Ечуи, как маге, развернувшаяся перед ней картина стала настоящим шоком для нее. Да, этот парень смелый и расчетливый. Несмотря на то, что он маг, его отвага ничем не уступает мечникам, в отличие от других магов, которые только и могут, что трястись перед лицом опасности. Весьма неплохо. Эрик Штайн также был восхищен Ечуи. Но даже так, у него все еще нет и шанса на то, чтобы победить. Аопу изо всех сил старался сохранять свое равнодушие, но в его голосе все еще можно было услышать нотки гнева. Не забывайте, что Хаммер лишь недавно вошел в продвинутую сферу, так что его запасы магических сил весьма ограничены, так что если он использует слишком много заклинаний, то очень быстро истощит себя, не так ли? В то же время, Найтвик все еще не использовал свой сильнейший козырь. Его слова мгновенно повергли Эфия и Бушидуа в еще больший шок, так как они прекрасно поняли, о каком козыре говорил Аопу. Найтвик никогда ранее не использовал свою трансформацию теневой мыши перед посторонними. Но сейчас он был просто в бешенстве, и он отбросил свои принципы. В конце концов, его поймал какой-то маг 4 уровня. За всю его жизнь его еще никогда так не унижали, так что в данной ситуации то, что люди увидят его состояние навыка, было просто наименьшее из его забот. Так что его тело стало окутывать черный туман, а из него раздался внушающий страх голос. «Ты вынудил меня использовать мое состояние навыка перед всеми, так что теперь даже не надейся умереть быстро, я буду медленно разрезать тебя на кусочки». Эрик и Бушидуа сразу же поняли, что происходило на поле боя, но Эфия, как мечник, все еще имела слишком мало опыта и не могла понять суть происходящего, так что она не удержалась и спросила своего отца: «Отец, а какое именно состояние навыка у Найтвика? Оно сильное. Я никогда его ранее не видел». Глядя на Найтвика, отрицательно покачал головой Эрик. Это впервые он показывает свое состояние навыка перед посторонними. Так и Фия сильно забеспокоилась и крикнула Ечуи: «Хаммер, будь предельно осторожен. Я в курсе». Пыль постепенно развеялась, отрыв лицо Ечуи с самодовольной улыбкой на лице. Он направил свою волшебную палочку на Найтвика. «Я уже давно придумал способ, как справиться с этим навыком Найтвика. Ну и хвастун», — холодно сказал Аберт, но в его голосе чувствовался сарказм, что Ечуи мог противопоставить состоянию навыка высшего мечника. Он был магом продвинутого уровня, и его максимум были заклинания продвинутого уровня, чего явно было недостаточно против состояния навыка. На этот раз Ечуи однозначно труп. Пока Найтвик говорил, его тело полностью окутал черный туман, и очертания его силуэта стали размытыми. Все вокруг стали пристально смотреть на Найтвик, сгорая от желания узнать, что же состояние навыка было у него. Возможно ли, что это что-то вроде режима берсерка? В голосе Бушидуа чувствовалось сильное беспокойство. Это может доставить некоторые проблемы. Его состояние навыка называется режим теневой мыши, так что скорее всего он увеличивает его скорость или что-то типа того. Потирая свой подбородок, сказал Эрик: «По идее, это не должно стать проблемой, независимо от того, какими свойствами обладает его навык теневой мыши. Ечуи в любом случае ничего не сможет противопоставить ей», — высокомерно заявил Аопу. Но затем, Найтвик благополучно завершил свою трансформацию и стал зарываться под землю. «Все вокруг, бур, бурение земли», — шокированно сказала Эфия. «Это, в этот миг на земле образовался небольшой земляной холм, который быстро устремился в направлении, где стоял Ечуи. Все вокруг резко напряглись, хоть этот навык и выглядел несколько убогим, но возможность нападать на врага из-под земли была крайне опасной. Можно смело утверждать, что даже Эрик Штайн и Бушидуа, если столкнулись с подобным навыком, испытали бы много трудностей в борьбе с ним. Что же будет делать Ечуи в данной ситуации? И вскоре они получили ответ на свой вопрос. Неожиданно раздался глухой взрыв, и земля прямо перед земляным валом Найтвика взорвалась. Было неизвестно, достиг ли взрыв Найтвика, но его земляной вал резко сменил свое направление, но прямо у него по курсу опять раздался взрыв, и на этот раз он сопровождался болезненным криком Найтвика. Затем он попытался продолжить свое движение, но снова и снова подвергался различным взрывам и разрядам электричества. Это, что за хрень здесь происходит? Все вокруг шокированно наблюдали за тем, как на земле тут и там раздавались различные взрывы. Невероятно. Глаза Эрика ярко засияли, и в них можно было увидеть сильное восхищение, когда он сказал: «Это гениально». После того, как Хаммер использовал крещение ветром на Найтвике, он воспользовался поднявшимся облаком пыли, чтобы быстро спрятать волшебные свитки в дырах земли, которые образовались от атаки ледяной звездой, и теперь, когда Найтвик использовал свое состояние навыка, ему достаточно следить за земляным холмом и активировать нужный свиток с помощью своей волшебной палочки. Таким образом, создаваемые взрывы под землей загнали Найтвика в ловушку. Пыль в небе и десятки дыр в земле как нельзя кстати пришлись Ечуи, скрыв его действия. Он уже давно придумал способ, как противостоять состоянию навыка Найтвика. Это была обновленная версия игры в хомяка. Поджарим хомяка. Глава 128. Тогда я атакую тебя этим, ты же не против? Бах, бах. При активации магические свитки мгновенно выпускали разряды молнии и огненных взрывов. Поскольку энергии при их активации выделялось очень много, а пространство под землей было очень мало, то это приводило к постоянным небольшим взрывам. Эти взрывы обладали небольшой силой, где-то на уровне петарды. Но если петарда взорвется в руках человека, это все еще будет очень опасно. Воспользовавшись пылью, которая была поднята в воздух от взрыва крещения ветром, Ечуи быстро спрятал в дыры в земле свои свитки. Он изначально был уже весьма известен, как маг, специализирующийся на свитках. Внутри его пространственного кольца было множество различных свитков, так что ему понадобилось совсем немного времени, чтобы с помощью волшебной палочки спрятать около 30 свитков в земле, так что теперь ему нужно было просто активировать их, чтобы устроить беспрерывную череду взрывов под землей. Найтвик, передвигаясь под землей и подвергшись беспрерывным взрывам, был полностью погребен под землей. Таким образом, его козырная карта, которая должна была стать его страховкой для жизни, мгновенно превратилась в полное посмешище. По идее, он должен быть очень сильным в этом состоянии, тихо сказала Эфия с обеспокоенным лицом. Но это больше похоже на какую-то комедию. Аопу и его сын. Эрик беззаботно хихикнул несколько раз и сказал: Найтвик является мечником. Если он сумел навязать ближний бой Хаммеру, то вполне вероятно, что тот никак не смог бы совладать с ним. Но вместо этого, он опрометчиво решил использовать навыки против Хаммера, в результате, он полностью потерял все свое преимущество и теперь полностью под контролем Хаммера. Это действительно очень глупо. Аопу презрительно фыркнул и сказал: это просто небольшая хитрость, уловка, которая не имеет ничего общего с истинными магами. Величие мага заключается в его интеллекте. Хаммер полностью компенсирует свои слабости, активно используя свой интеллект. С его помощью он держит своего противника на расстоянии, не позволяя ему навязать ближний бой. Такие вещи обычно просто невозможно сделать, полагаясь лишь на один магический талант. Бушидуа мгновенно стал на защиту Ечуи. Вот, что, по моему мнению, действительно достойно уважения в маге. Это. Аопу хотел было мгновенно возразить, но вспомнив, кем являлся Бушидуа, он мог лишь заткнуться. Что бы он ни сказал, он не смог бы оспорить мнение столь великого мага, так что, вздохнув, он лишь мысленно пожелал, чтобы Найтвик поскорее убил этого выскочку. К сожалению, его желанием не суждено было сбыться. Когда Найтвик вошел в режим теневой мыши и зарылся под землю, он уже с большим трудом мог ориентироваться в пространстве. Но теперь, когда он подвергся серии подземных взрывов, он полностью потерял ориентацию в пространстве и теперь фактически ничем не отличался от обычной мыши, которая металась во всех направлениях. В нем не осталось и следа от величественного высшего мечника. Это стало настоящей катастрофой для него. Ечуи, играя с ним в поджарим хомяка, наконец, вычислил точное местоположение Найтвика и, взмахнув своей волшебной палочкой, активировал сразу 7-8 свитков вокруг. В результате, все эти свитки разом взорвались. Этот взрыв мгновенно взорвал и без того рыхлую землю, подняв ее в воздух, вместе с телом Найтвика. Когда он упал на землю, то перевернулся пару раз и замер. Его одежда была полностью изорвана, а лицо было покрыто грязью и кровью. Его волосы, неизвестно, из-за того, что он бурил ими землю, то ли из-за того, что они подверглись электричеству, стояли дыбом и дымились. В данный момент он выглядел даже хуже нищих, которые попрошайничают на улицах. Он совершенно не двигался, видимо, потеряв свое сознание. Он убил его. Алан непроизвольно открыл свой рот. Это что это за техника такая была? Люди вокруг также разделяли его мысли. На мгновение Ечу и также замер, глядя на Найтвика. Однако тот совершенно не шевелился. Тогда он медленно, сохраняя осторожность, подошел к нему. Когда Ячуи уже был открыл свой рот, чтобы что-то сказать, Найтвик резко подскочил и в его руке мелькнул холодный свет. Со свистом его клинок устремился к Ячуи и нанес несколько ударов. Реакция Ячуи была мгновенной и он быстро отпрыгнул назад. Однако, Найтвик все же сумел достать его запястье руки, в которой он держал волшебную палочку. Так что палочка упала на землю, а вместе с ней отвалился и карман волшебного халата, в котором были волшебные свитки. «Хо, не ожидал я, что ты в состоянии симулировать потерю сознания. Похоже, что я все еще недостаточно расчетлив и имею слишком мало опыта», — подумал про себя Ячуи. Своей атакой Найтвик сумел отрезать карман со свитками Ячуи, а также лишить его волшебной палочки, так что на его лице появилась довольная улыбка. «Давай теперь посмотрим, как ты будешь выкручиваться без волшебной палочки». Маг были очень сильно зависимы от волшебных палочек вплоть до пика 9 уровня и лишь, когда маг достигал сферы специализации, он мог создавать заклинания без помощи волшебной палочки. Таким образом, маг без волшебной палочки перед мечником ничем не отличался от обычного человека. Такой неожиданный поворот событий сильно удивил людей вокруг. Эрик гневно посмотрел на Найтвика и сказал: «Не могу поверить, что великий высший мечник и правда прибегнул к столь грязному трюку, чтобы одолеть продвинутого мага. Какой позор!» Действия Найтвика и правда были крайне позорными, особенно учитывая то, что перед ним был маг, который намного ниже его по уровню. С его грязной уловкой даже Аопу нечего было возразить. Однако, в его глазах сверкал холодный свет, так как ему было неважно каким образом, но Ячуи должен был умереть в этой дуэли. И Фия, Атоль, Байерман, Алан, глядя на грязную игру Найтвика, испытали весьма противоречивые эмоции, так как в повседневной жизни они знали его, как честного воина, который обладал большим авторитетом. «Неужели все это время Найтвик дурачил их, и так ты решил полностью отбросить свою гордость?» — с усмешкой спросил Ячуи, держась за свою руку. «До тех пор, как я могу победить, никакой позор мне не страшен», — высокомерно заявил Найтвик. «Для победы все средства хороши». Услышав слова Найтвика, Ячуи неожиданно сказал: «Черт, я считаю, что ты чертовски прав». Он с силой дернул за свою волшебную мантию, сорвав ее со своего тела, обнажив свои мощные мышцы на руках. Когда все вокруг увидели его накачанное тело, то испытали некоторый шок, так как всегда считали магов хилыми. Как так получилось, что тело Ячуи настолько мощное? Он даже был мощнее среднестатистического мечника. И Фия также широко распахнула свои глаза и подумала: «Дигби всегда говорила, что тело Хаммера очень слабое, что оно намного слабее ее и моего. Но это мускулистое мужское тело выглядит слишком круто. Оно просто очаровательно. Интересно, у стального мечника оно такое же?» Она непроизвольно покраснела. Ячуи отбросил в сторону свою порванную одежду и, громко смеясь, сказал Найтвику: «Раз мы опустились до таких методов, тогда...» В его руке появился волшебный гатлинг, который он направил на Найтвика. «Я атакую тебя этим, ты же не против?» Глава 129. Это творение совершенно не соответствует его создателю. Среди присутствующих было много людей, которые уже видели волшебный гатлинг в действии. Это были и Фия, Байерман, а то ли даже Алан и Бушидуа. Все они прекрасно знали, насколько смертоносным было это оружие. Так, когда в руках Ячуи появился гатлинг Дыбби, они на мгновение все офигели, но затем на их лицах появились довольные улыбки. Даже если Ячуи лишился волшебной палочки из-за атаки Найтвика, с помощью гатлинга он все еще без проблем мог сокрушить своего противника. Аопу, который видел гатлинг впервые, иронично рассмеялся. «Что это за хрень такая? У нее такая странная форма, неужели Хаммер собирается с ее помощью переломить ход битвы?» «Смех дай только. Вся ирония состоит в том, что ты совершенно прав». Бушидуа бросил мимолетный взгляд на Аопу. «Это волшебное устройство, с которым даже мне было бы тяжело совладать. Столь высокая оценка этого устройства Бушидуа несколько изменила выражение лица Аопу и его сына. Среди других собравшихся людей, Найтвик был одним из тех, кто как никто другой понимал, насколько ужасающей мощью обладал этот гатлинг. Когда они столкнулись с ветряными волками, он отказался от идеи убить Дигби, но затем сменил свое мнение и попытался тайно убить ее, только из-за этого оружия. После того, как его покушение не удалось, он на своей шкуре ощутил всю силу этого оружия, что оставило в его сознании очень сильное впечатление о гатлинге. Он думал, что без волшебной палочки он фактически уже победил Ячуи, но теперь, когда у него в руках оказался гатлинг, он ни секунды не сомневался в том, что Ячуи стал слишком мощным врагом для него. Его аура меча была практически полностью израсходована, так что он не мог использовать трансформацию теневой мыши, чтобы укрыться под землей, но если он попытается со всей своей скорости напасть на Ячуи, без сомнения, гатлинг второго все еще будет намного быстрее. Как он со своей скоростью мог тягаться против 300 выстрелов в минуту? Это все равно, что мастер боевых искусств столкнется с огнестрельным оружием. Даже если он использует челночный бег, чтобы уклониться от пуль, его скорость все еще будет слишком медленна по сравнению с пулей, так что все его старания будут бесполезны. Предвкушая скорую победу, Найтвик был весьма горд собой, но затем вся его гордость мгновенно превратилась в абсолютный страх. Однако он быстро подумал о чем-то и на его лице появилась довольная улыбка, после чего он вообще рассмеялся и сказал Ячуи: «Ты блефуешь, думаешь, я не в курсе, что это за волшебное устройство. Это оружие может быть использовано только Дигби, в руках других людей оно совершенно бесполезно. Так что от того, что оно есть у тебя в руках, нет совершенно никакого толку». «Да ну». Ячуи презрительно улыбнулся на слова Найтвика и нажал на гашетку. Тра-та-та-та-та. Красные огненные линии вырвались из ствола гатлинга, но под контролем Ячуи они не атаковали Найтвика, а врезались в ствол дерева, которое находилось немного позади него. Огненно-красный шарик без проблем пробил ствол дерева, чья толщина была размером с человеческое тело. Таким образом, плотный огонь таких шариков всего за пару секунд полностью срубил это дерево. Вскоре в месте атаки дерева появилась большая дыра, из которой валил дым, а ее контуры обуглились. Это был результат воздействия огня от раскаленных пуль гатлинга. Затем, с грохотом, дерево развалилось на две части. Одна повалилась на землю, а вторая осталась торчать из земли. Все вокруг не только офигели на месте и почувствовали, как их барабанные перепонки полностью онемели. Когда в городе Черепа гатлинг был активирован впервые, так как они были окружены ветряными волками, которые постоянно завывали, рев гатлинга казался не таким громким, но сейчас в ранней утренней тиши, людям показалось, что их барабанные перепонки фактически взорвались от этого шума. Найтвик, увидев атаку гатлинга, замер на месте и даже не смел пошевелиться. Он был настолько напуган, что покрылся толстым слоем холодного пота. Он сам уже пытался однажды активировать гатлинг, но у него ничего не получилось. Кроме того, разве стальной мечник не говорил, что только Дигби могла его использовать? Так, почему же прямо сейчас он без проблем работает в руках Ячуи? Дрожащим голосом он воскликнул: «Невозможно! Почему ты можешь использовать это волшебное устройство? Что значит невозможно? Почему это я не должен быть в состоянии использовать свое собственное изобретение?» Усмехнулся Ячуи, снова взяв Найтвика на прицел. «Твое изобретение». Найтвик, казалось, испугался еще больше, чем раньше. Это волшебное устройство, чья огневая мощь была за пределами любого здравого смысла, была создана этим посредственным магом. Неожиданно он почувствовал, что совершил огромную ошибку, приняв вызов на эту клятвенную дуэль. Лица Эрика Штайна, Аопу, его сына и даже епископа Фария, который с самого начала дуэли был совершенно равнодушен к происходящему, мгновенно перекосились от шока. Эрик знал о существовании гатлинга, но он совершенно не ожидал, что это оружие будет обладать настолько разрушительной силой. Но что шокировало его еще больше, так это то, что столь мощное волшебное устройство было создано обычным пареньком-магом. Этот парень действительно полон сюрпризов. Аопу и его сын испытали еще больший шок. Для них мир словно перевернулся с ног на голову. Это творение действительно было создано этим посредственным магом. Столь великолепное творение совершенно не соответствовало его создателю. Глядя на остывающий гатлинг, многие люди почувствовали себя настолько ничтожными, что им захотелось заплакать. Епископ Фария жадно впился своими глазами в это волшебное оружие. Его глаза ярко сияли, но никто не знал, о чем тот думал. Ячуи, успешно повергнув шок все вокруг, встряхнул стволом гатлинга и, протянув свою руку к Найтвику, сказал: «Будь добр, верни мне мою волшебную палочку». Найтвик, который держал волшебную палочку в руке, на мгновение замер, а затем, приняв решение, резко подбросил волшебную палочку, а сам на полной скорости бросился прочь. На этот раз он полностью совершенно не колебался и плевать хотел на мнение окружающих и свою клятву. Даже если эта клятва сейчас причинит ему сильную боль за нарушение правил клятвенной дуэли, это было все еще намного лучше, чем превратиться в фарш под атакой гатлинга. Надумал сбежать. Глаза Эрика мгновенно наполнились гневом, и он уже собирался броситься в погоню, чтобы задержать Найтвика. Но Ячуи оказался быстрее. Он взял свою волшебную палочку и, указав ею на убегающего Найтвика, крикнул: «А ну, назад!» Убегающего Найтвика мгновенно словно окутала мощная невидимая сила, полностью сковав его движение, а затем его тело по воздуху полетело обратно к Ячуи. Ячуи спрятал свой гатлинг обратно в кольцо и, сжав освободившуюся руку в кулак, со всей силы нанес удар по летящему Найтвику, впечатав его в землю. Его удар пришелся аккурат по лицу Найтвика. Еще находясь в полете, Найтвик выплюнул полный рот крови вперемешку со своими зубами, после чего упал на землю, кувыркнувшись несколько раз. Его красивое лицо на этот раз стало ярко-красным и полностью изуродованным, а страх в его глаза мог бы увидеть даже слепой. Чего? Все люди вокруг снова испытали глубокий шок. Физическая сила Ячуи полностью превзошла их даже самые смелые ожидания. Похоже, что его мышцы были не для показухи. Но все же это шокировало их не так сильно, как действия Ячуи с его волшебной палочкой, когда он призвал назад к себе убегающего Найтвика. Многие люди поняли, что в тот момент Ячуи использовал заклинание «Ветер». Базовое заклинание для повседневной жизни «Ветер». Заклинание, которое считалось совершенно бесполезным и годилось только для того, чтобы перемещать небольшие предметы по воздуху и заставлять танцевать в воздухе волшебных кукол. Но Ячуи использовал это заклинание, чтобы атаковать своего врага. Более того, даже Бушидуа не был уверен в том, что смог бы с помощью магии остановить мечника 7 уровня, который пытался на всех парах сбежать прочь. Получается, что если стать экспертом в обращении с этим повседневным заклинанием, можно даже такие вещи делать. Ячуи направился к Найтвику, снова достав гатлинг из кольца и направив его ствол на лицо Найтвика, и с улыбкой сказал: «Мой удар кулаком был платой за то, что ты пытался убить меня, а теперь пора заплатить за то, что ты пытался убить Дебби». Глава 130. Если я сказал, что убью тебя, то я сделаю это. В этих вопросах я крайне категоричен. С помощью заклинания «Ветер» можно было получить контроль над элементом ветра. С его помощью можно было заставить небольшие предметы двигаться, и при определенном мастерстве в управлении этим заклинанием можно было даже заставить объекты двигаться в нужном стиле. Но чтобы с его помощью схватить убегающего высшего мечника и вернуть его назад, из ветра нужно было сделать крепкую веревку. А для этого нужно было не только обладать глубокими знаниями в элементе ветра, но также нужно было иметь довольно большие запасы маны и крепкое тело. И в данный момент Ячуи обладал всеми тремя этими характеристиками. Когда другие люди думали, что его магические силы должны были быть на исходе, он все еще был полон сил. Это были преимущества, которые дала ему драконья кровь. Когда все смотрели на беспрерывно дрожащего Найтвика, который валялся на земле, каждый уяснил для себя одну вещь: Ячуи больше не был никаким непосредственным магом. А Опу мгновенно побледнел и начал паниковать. Ранее он подкупил Найтвика, чтобы тот убил Дебби. Он думал, что это был мелочный вопрос, на который никто даже внимания не обратит, и он даже предположить не мог, что подобные его действия повлекут за собой столь серьезные последствия. Ради этой маленькой девочки Ячуи превратился в настоящего монстра. Теперь ему лишь оставалось молиться, чтобы Найтвик нашел в себе хоть какое-то мужество и не выдал детали их сделки по делу Дебби. Аопу. Это Аопу заказал убийство Дебби, и это он нанял людей, которые должны были разобраться с тобой. Это все дело рук Аопу. Пожалуйста, не убивай меня. Найтвик неожиданно очнулся и громко закричал. Но так как его передние зубы были выбиты, во время его речи, его голос звучал несколько комично. Аопу. Все устремили взгляды в его сторону. Байерман также быстро среагировал и добавил. Утром двое мечников устроили засаду на Хаммера в его доме. Когда мы провели расследование, Дэймон опознал их и сказал, что обычно они работали на ОПУ. Байерман узнал это намного раньше, но он прекрасно понимал, что даже с непосредственными доказательствами на руках того, что ОПУ хотел убить Хаммера, они ничего бы не смогли доказать. Но теперь, когда Найтвик сделал признание, пускай эти данные и не стали бы решающими, но все же получили некоторое значение. Эрик холодно посмотрел на ОПУ. Лжец. Он лжет. ОПУ также запаниковал. Какие доказательства, кроме его слов, у него есть? С какой стати мне вредить Хаммеру? Как высший маг и глава гильдии магов, я всегда заботился о безродных магах. Безродных? Бушидуа холодно посмотрел на ОПУ. Я настоятельно рекомендую вам следить за своим языком. Этот безродный, как вы выразились, маг является моим учеником, и его навыки намного превосходят всех остальных, в чем каждый из здесь присутствующих мог лично убедиться. Если вы еще раз посмеете назвать его подобным образом, будьте уверены, что я лично позабочусь о том, чтобы вы дорого заплатили за это. Я оговорился. Быстро, заикаясь, сказал ОПУ и посмотрел на Ячуи. Хаммер, ты часть моей гильдии магов, так как я могу навредить тебе, для этого нет абсолютно никаких причин. А как, усмехнувшись, сказал Ячуи ОПУ, я без проблем могу назвать причину. Лицо ОПУ мгновенно изменилось в цвете, но затем Ячуи сказал, однако, в данный момент наша дуэль не имеет ничего общего с тобой. Его слова мгновенно повергли толпу в шок, а Ифия несколько озадаченно спросила, Хаммер, ты что творишь, совсем головой ударился? Ячуи ей ничего не ответил и лишь улыбнулся. Эрик, Бушидуа и другие люди, которые умели думать головой, вроде Байермана, мгновенно о чем-то подумали, и их лица резко изменились. АОПУ являлся главой гильдии магов, он был очень влиятельной личностью. Даже если он действительно решил бы навредить Ячуи, он бы все равно не понес никакого наказания. Подумав об этом все, Бушидуа не на шутку разозлился, так как АОПУ запятнал не только свою репутацию, но и бросил тень на всю гильдию магов города Штайн. Таким образом, у Ячуи не было и шанса доказать вину АОПУ законными методами. АОПУ был готов пойти на все, чтобы избавиться от Ячуи. Этот человек совершенно не заслуживал звания благородного. Затем Ячуи снова перевел свой взгляд на лежащего на земле Найтвика и сказал, «А теперь, я собираюсь взыскать твой долг. Нет, постой, не убивай меня, я отдам тебе все мое имущество». С ужасом на лице закричал Найтвик. Когда он в панике начал молить о пощаде, от его величественного образа главы стражи городского лорда не осталось и следа. Сейчас он выглядел, как само воплощение скромности. Ифия, Байерман, Алан и другие, которые изначально имели некоторое уважение к Найтвику, теперь могли только с пренебрежением смотреть на эту сцену. Они не столько презирали его трусость, сколько не могли поверить, что он и правда пытался убить Дигби и на самом деле убил своего сослуживца, Таню. Эрик думал так же, но кроме всего прочего он также был городским лордом, и вспоминая о надвигающемся бедствии в виде вторжения магических зверей, Найтвик, как воин, был бы крайне полезен в его отражении, так что он обратился к Ячуи. Хаммер, смертельная дуэль не обязательно должна заканчиваться смертью. Теперь, когда исход битвы очевиден, не мог бы ты оставить ему жизнь? Я могу защитить тебя от наказания за нарушение клятвы. Хоть действия Найтвика и непростительны, но я все еще нуждаюсь в его силе. Кроме того, я обещаю тебе, что он будет наказан должным образом за свои проступки. Ячуи отрицательно покачал своей головой и лишь собрался что-то сказать, как громкий смех раздался вокруг. Этот смех доносился сверху. Затем с неба упала мощная фигура прямо рядом с Эриком. Это был мужчина довольно крепкого телосложения в тяжелых доспехах. У него была пышная борода, и от его тела так и веяло силой. Его звали Дэнсин. Он был мечником на пике 8 уровня, а также главой гильдии мечников города Штайн. Глава города – Эрик Штайн, глава гильдии магов – АОПУ, епископ Фария и глава гильдии мечников – Дэнсин, были четыре великими силами города Штайн. Бугага, как интересно. Я совершенно не ожидал, что мечник 7 уровня, Найтвик, будет разбит в пух и прах каким-то магом 4 уровня. К сожалению, я пришел слишком поздно, чтобы насладиться этим шоу. Было очевидно, что Дэнсин был довольно возбужден, и после того, как он вдоволь насмеялся, он перевел свой взгляд на Ячуи. Маг, ты очень силен, но далее тебе лучше отступить. Хоть он и совершил несколько ошибок, тем не менее, он все еще является членом моей гильдии мечников». Эрик нахмурился и посмотрел на Дэнсина. «Тигр, что это все значит?» Дэнсин с безразличным лицом сунул палец себе в ухо, поковырявшись в нем, лениво сказал: «Эрик Штайн, я слышал, что вторжение магических зверей, так что сохранение максимального количества сил является для нас приоритетной задачей, и Найтвик все еще может быть несколько полезен для нас». После чего он несколько грубо крикнул Ечуи: «Эй, ты что оглох? Поторопись и отпусти Найтвика. Хоть он и опозорил меня, как член гильдии, но его все еще можно считать моим хорошим другом. Будем считать, что тем самым ты выкажешь мне свое почтение». Услышав требование Дэнсина, на глаза Найтвика засияли от радости. А Опу было плевать, умрет Найтвик или нет, но подумав, что если бы он выжил, Ечу наверняка был бы недоволен, он также решил вставить свои 5 копеек. «Хаммер, независимо от того, что ты думаешь обо мне, и несмотря на все грехи Найтвика, общая безопасность сейчас является наивысшим приоритетом, так что тебе лучше поскорее отпустить этого высшего мечника». Трое из 4 великих сил высказались в поддержку Найтвика, отчего на окровавленном лице Найтвика появилось сильное возбуждение, так как он думал, что сумел выбраться из, казалось бы, безвыходной ситуации. «Однако, а ты везунчик, 3 из 4 великих сил города решили вступиться за тебя, но я был готов к подобному повороту событий». Ечуи посмотрел на Найтвика с улыбкой. «Однако, то, что ты посягнул на жизнь Дигби, как я и сказал ранее, этот счет должен быть погашен ценой твоей жизни. В этот вопросе для меня не может быть компромиссов». А затем он нажал на гашетку. Даже если он должен был пойти против 3 великих сил города, он без колебаний застрелил Найтвика. Хоть это и шло вопреки здравому смыслу, но доставило ему сильное моральное удовлетворение. Это было его предупреждение всем и каждому: если кто-то посмеет нанести вред его драгоценной Дигби, даже будь он самим Господом Богом, его не спасется от его возмездия. Глава 131. Образ, который своим величием способен пронзить небеса. «А ты, везунчик, 3 из 4 великих сил города решили вступиться за тебя, но я был готов к подобному повороту событий. И то, что ты посягнул на жизнь Дигби, как я и сказал ранее, этот счет должен быть погашен ценой твоей жизни. В этот вопросе для меня не может быть компромиссов». Холодно сказав это, Ечуи нажал на спусковой крючок Гатлинга, повергнув всех вокруг в полный шок. С громким грохотом огненные линии вырвались из ствола его оружия и, без каких-либо хитростей и трюков, врезались в голову Найтвика. Умирая, на лице Найтвика не было страха, но было сильное удивление. Эрик Штайн, глава гильдии мечников и глава гильдии магов, 3 великих сил города Штайн выступили в его защиту, разве с такими покровителями он не на 100% избежал смерти? Однако как только Ечуи закончил говорить и прежде, чем он успел осознать смысл его слов, пули Гатлинга уже достигли его тела, упало в грязь. На его лице было только удивление, так как он совершенно не успел запаниковать или испугаться. Он лишь мог навсегда проститься с этим миром. Все должно было быть совсем не так. Ах! С оглушительным ревом Гатлинга, всем людям вокруг резко показалось, словно они оказались во сне. Ечуи действительно открыл огонь, он и правда застрелил Найтвика, даже несмотря на то, что 3 великих силы города Штайн объединились разом, чтобы защитить его. В этот миг, глядя на Ечуи, который продолжал держать в руках Гатлинг, и Фия, и другие стражи особняка городского лорда, все подумали, что он был крайне смелым и слишком невозмутимым. Застрелив Найтвика на глазах у всех, его образ казался им настолько величественным, что он мог пронзить небеса. Лицо Ифия неожиданно покраснело, когда она подумала, что Хаммер сейчас реально ничем не уступал стальному мечнику. В то же время, Алан, который положил глаз на Ифия, почувствовал, что ему очень сильно повезло, так как он слышал, что Хаммер заботился только о Дигби и не обращал внимания ни на кого другого. Если бы он пожелал заполучить Ифия, то у него, Алана, не было и шанса в этой борьбе, и ситуация стала бы такой же, как и с остальным мечником. Лицо Аопу мгновенно побледнело, так как ранее Найтвик выдал его, что это именно он заказал убийство Дигби и подослал людей, чтобы убить Ечуи. И хоть ранее Ечуи сказал, что пока не собирается трогать Аопу, но он также четко дал понять, что не собирался полагаться на закон, чтобы свершить свою месть Аопу и готов лично убить Аопу. Но тогда, когда до Аопу дошел смысл слов Ечуи, В его глазах мелькнуло пренебрежение и издевательство. Даже если у Ечуи окажется еще более мощные козыри в рукаве и даже если у него есть поддержка мага на пике 9 уровня, ну и что с того? Он, Аопу, великий глава гильдии магов, маг 7 уровня, так с какой радости он должен бояться его? Однако сейчас ему реально стало страшно. Он ничего не мог поделать с собой и его тело начало дрожать. Абертак вообще спрятался за своего отца и непроизвольно схватил его за рукав, едва не плача, как маленький ребенок. Однако, в конце концов, Аопу был весьма известной личностью и хоть его сердце наполнилось страхом, в конечном итоге, он нашел в себе мужество не поддаться панике и даже придумать новый план. Тело Найтвика с грохотом рухнуло в грязь и грохот Гатлинга, наконец, утих. Тогда, с синими от страха губами, Аопу обратил свой взгляд на главу гильдии мечников и сказал: «Господин Дэнсин, этот ребенок не имеет абсолютно никакого уважения к старшим. Он открыто посмел идти против вашей воли и не показывает даже малейшего признака раскаяния. Вы действительно позволите безнаказанно ему уйти после такого оскорбления?» Дэнсин холодно посмотрел на Аопу. Естественно, что он без проблем раскусил столь примитивный план этого затхлого колдунишки. Однако, сейчас он действительно был очень зол, так как он лично вступился за Найтвика, но его волю полностью проигнорировали и все равно убили его. Из-за этого он на некоторое время впал в ступор, когда Ечуи нажал на гашетку и никак на это не отреагировал. Но сейчас его глаза наполнились холодом и он посмотрел на Ечуи. «Парень, я смотрю, тебе смелости не занимать». Сказав это, по земле прошли небольшие колебания пыли, словно небольшой ветер поднялся, а затем словно невидимая стена врезалась в Ечуи. Эта мощная сила не являлась каким-то особым навыком. Дело в том, что высшие мечники способны использовать свою силу ауры меча, чтобы воздействовать на другие объекты, что и произошло в данном случае с Ечуи. Под воздействием этой силы, Ечуи показалось, что его тело стало тяжелее, как минимум в несколько раз. Его дыхание сбилось, а сердцебиение ускорилось. Дэнсин был мечником 8 уровня и хоть Найтвик уступал ему всего на 1 уровень, его сила явно была намного больше силы Найтвика. Тело Ечуи резко онемело и под воздействием этой силы захотело встать на колени. Однако он не поддался этому желанию и с вызовом посмотрел на Дэнсина, словно говоря: «Глава гильдии мечников реально решил запугивать других людей, ась», – озадаченно подумал Дэнсин. Он выпустил своей силы более, чем достаточно, чтобы этот маг свалился на колени и даже пошевелиться не смог, но он не только не встал на колени, но даже смеет смотреть на него таким вызывающим взглядом. Затем он холодно улыбнулся и сила его давления резко увеличилась. Тело Ечуи начало дрожать и он немного прогнулся к земле, но так и не встал на колени, продолжая холодно смотреть на Дэнсина. На этот раз выражение лица Дэнсина несколько изменилось. Этот ребенок он действительно несколько пугает. Это была максимум силы, который он мог высвободить, но этот ребенок все еще был в полном порядке. «Довольно!» – закричал Эрик и встал перед Дэнсином. Бушидуа, также со вспышкой белого света, мгновенно переместился к Ечуи и освободил его от давления силы ауры меча Дэнсина. На самом деле, прежде чем Эрик и Бушидуа начали действовать, прошло времени всего в несколько секунд. Ечуи чувствовал себя так, словно сейчас развалится на части. Он посмотрел на обеспокоенное лицо Бушидуа и с улыбкой сказал: «Учитель, ну ты и даешь, помереть удумал?» Бушидуа решил немного отругать Ечуи, но на его лице не сходила довольная улыбка. Он не мог избавиться от мысли, что его ученик просто непревзойденный гений. Это был действительно достойный для него преемник, так что непринужденно похлопал его по плечу и сказал: «Ты честно одолел мечника 7 уровня в смертельной клятвенной дуэли, так что можешь быть спокоен. Об остальном позаботится твой учитель. Мне интересно посмотреть на того, кто осмелится доставить тебе неприятности». Это предложение было явно адресовано к Великой Троице города Штайн. Ечуи снова улыбнулся. «Учитель, я знал, что даже если небеса обрушатся на меня, вы протянете мне свою руку помощи. Все вокруг. Разве эти слова не являются подобием пощечины? Дэнсин, Хаммер убил Найтвика на клятвенной дуэли. Ни ты, ни я не имеют права вмешиваться в это. Это было их личное дело», — сказал Эрик Штайн, глядя на Ечуи. То, что Ечуи восстал против его воли, все еще оставило некоторый неприятный осадок в его душе, но куда больше он был восхищен его мужеством. Ведь он все равно осмелился убить Найтвика, несмотря на то, что тот заручился поддержкой трех из четырех великих сил города Штайн. Такой человек однозначно был достоин восхищения. Затем он перевел свой взгляд на Дэнсина. «Сейчас наша главная задача – это пережить вторжение магических зверей». А потом он посмотрел на Аопу. «Господин Наопу, ранее я посылал к вам Байермана, чтобы он передал вам сообщение о нашествии магических зверей, и вы приготовились активировать защитный барьер. У вас уже все готово?» Лицо Аопу все еще было бледным, когда он согласно кивнул своей головой. «Ключи от великого защитного массива есть только у меня, так что я в любой момент могу активировать его». «Чего?» – воскликнул Эберт, стоявший рядом с Аопу, когда узнал, что на город надвигается волна магических зверей, и они собираются активировать защитный барьер. Ведь он спер энергетические кристаллы из защитного барьера, чтобы выкупить кристалл памяти у Ечуи. Неожиданно он очень сильно начал сожалеть о том, что Дэнсин не убил Ечуи прямо здесь, ведь тогда бы он смог спихнуть всю вину на него и отвести от себя нависшую катастрофу. В этот миг Эберт и правда начал реветь. Глава 132. «Ты и правда можешь справиться с 10.000 магических зверей? Я вчера был сильно пьян, так что только сегодня утром узнал новости о вторжении магических зверей», — безразлично сказал Дэнсини, хлопнув в ладоши и продолжая несколько раздраженно смотреть на Ечуи. Затем он перевел свой взгляд на Эрика и продолжил. «Насколько я помню, последний раз великий защитный массив активировали около 30-40 лет назад, верно? Неужели это вторжение магических зверей настолько серьезно? Если это всего лишь магические звери третьего уровня, то я вполне могу и сам с ними справиться, лишь призвав своих людей. Так что если ты, Эрик, сам испугался, то просто выпусти меня на поле боя, и я со всем разберусь». Услышав слова Дэнсина, Аберт, который в данный момент уже не один раз покрылся холодным потом, сильно обрадовался. Он подумал, что возможно нашествие магических зверей не так уж и серьезно, и Дэнсин вполне мог бы разобраться с этой проблемой без активации защитного массива, и тогда никто бы не узнал, что барьер был отключен, и он смог бы избежать больших проблем. Но Ечуи беспощадно снова погрузил его в бесконечную пучину страха. «Господин Дэнсин, количество вторгшихся зверей насчитывает приблизительно 10.000 магических зверей. Вы действительно способны разобраться со всеми ими?» — надменно спросил Ечуи. «Что? Почти 10.000. Лицо Дэнсина мгновенно побледнело, когда он указал своим пальцем на Ечуи и сказал: «Парень, ты уверен, что не ошибся в цифрах? Не подумай, что я испугался, но это звучит совершенно неправдоподобно. Насколько мне известно, во всем прилегающем к городу Штайн темном лесу всего обитает около 10.000 магических зверей. В этот раз практически все магические звери из прилегающих территорий темного леса покинули его и образовали это вторжение», — сказал Эрик Штайн сбоку. «Вчера я подтвердил информацию, что город Черепа, чье население составляло 10.000 человек, был полностью уничтожен, и теперь практически все магические звери 3 уровня и ниже из темного леса в течение 2 или 3 часов будут у стен нашего города». Байерман сразу же подтвердил слова Эрика. «Волшебник, господин Бадир, который является экспертом в магии земли, по вибрациям почвы подтвердил, что к городу приближается как минимум 8000 магических зверей. С городских стен мы уже можем смутно наблюдать приближение их потока. Это были просто ужасающие новости. Даже у епископа Фария, который до этого момента был совершенно равнодушен к происходящему, на лице отразилась паника.